Дорогие друзья, послушайте, пожалуйста, продолжение книги Сатьяраджа Даса «Шесть Госвами Вриндавана». Krishna Kirtana Ganana Tanapano Premamritam Manidhi Dhira Dhira Jana Priyau Priyakarau Nirmasanau Pujitau चैतन्य कृपा भरो भुवि भुव भारावहन्ता रको वन्दे रूप सनातन रघुज श्रीजीव गोपालक Глава третья. Рупа Госвами. Говорится, что у Кумара Дева и Ревати Деви было пятеро сыновей и одна дочь. Из них Санатана, Рупа и Валабха были известны как чистые преданные. Их знатное брахманическое семейство Сарасвати происходило из Карнатаки, Южной Индии. Но позднее Кумарадев переехал в Восточную Бенгалию. Там и выросли эти три мальчика. Как говорят исследователи, Рупу и Санатану в те дни звали, соответственно, Амара и Сантош. Имена Рупа и Санатана были даны им впоследствии Шри Чайтаньей. Во время своей первой встречи с Господом Чайтаньей Рупа и Санатана служили в мусульманском оккупационном правительстве Бенгалии во главе с Наваб Хусейн Шахом, императором Гауды. В то время они носили персидские титулы Дабир Кхас, что значит личный секретарь, и Сакара Малик, то есть таможенный чиновник. И наслаждались огромным богатством и положением как политические лидеры растущего режима. Тем не менее, они рьяно изучали Писание и никогда не забывали о лотосных стопах Господа. Они были известны по всей Индии своей ученостью и преданностью еще до того, как встретились со Шри Чайтаньей. К тому времени Рупа уже написал несколько книг о ведической философии, в частности, ныне известную работу «Хамсадута». А Санатана регулярно со слезами экстаза на глазах декламировал Шримад-Бхагаватам всем, кто изъявлял желание слушать. Возникает закономерный вопрос. Почему же эти духовно возвышенные люди тратили свое время на мирскую политическую карьеру? Как говорится в Бхакти Ратнакаре, братья были вынуждены выполнять свои служебные обязанности, поскольку Хусейн Шах угрожал им физической расправой, а также грозился убить нескольких ни в чем не повинных преданных. Он был наслышан о том, какой любовью пользуются Рупа и Санатана в народе, и знал, что за их ученость и глубокое знание писаний их называют Раджа-Шишта, то есть царями знания. «Если я заставлю их служить себе, — рассуждал Наваб, — то наверняка завоюю поддержку народа». Чтобы добиться своего, Наваб угрожал репрессиями в отношении общины брахманов. Полностью отдавая себе отчет в том, что жадный до власти Наваб действительно может исполнить свое обещание, Дабир Кхас и Сакара Малик были вынуждены согласиться работать на мусульманский режим. При этом следует понимать, что они опасались не за свою собственную жизнь. Бхакти Ратнакара прямо говорит, что они боялись, как бы Наваб не причинил вреда обществу вайшнавов. их отказ положил бы начало жестоким преследованиям. В результате они были вынуждены поступить на службу к Хусейн-шаху. Наваб, довольный своей победой, даровал братьям, добросовестно выполнявшим свои обязанности, несметные богатства. Их отец, Кумарадев, молился за них. Но в глубине души он понимал, что они являются великими преданными, и все это, вероятно, часть плана Кришны. Сами Дабир Кхас и Сакара Малик были обеспокоены своим положением и потому начали переписываться со Шри Чайтаньей в надежде, что он дарует им свое общение, а также, возможно, решит их проблемы. На время, доверившись судьбе, они поселились в Рамакеле, деревне, находящейся в 18 милях к юго-востоку от Малды, северной Бенгалии. Там они использовали свои несметные богатства для того, чтобы построить копию обители Шри Кришны, скрытый Вриндаван, Гупта-Вриндаван, с изысканными купальнями и постоянным чтением книг об играх Господа. Тем самым они хотели смягчить свое заточение на государственной службе. Изучая Писание и делясь знаниями со своими мусульманскими коллегами, оба брата в совершенстве овладели санскритом, арабским, фарси, а также местными диалектами. Говорится, что они учили санскрит под руководством знаменитого Сарвананды Видья Вачаспати, брата Сарвабхаумы Бхатачарии, а арабские фарси – Усьед Факир Уддина, известного ученого и землевладельца из Саптаграма. Так они жили в Рамакеле, внешне исполняя свои обязанности. Однажды, направляясь во Вриндаван в 1514 году, Шри Чайтанья остановился в Рамакеле специально для того, чтобы увидеть Дабира Кхаса и Сакара Малика. На этот раз его сопровождали тысячи последователей, которые пели и танцевали вместе с ним. Братья, будучи чиновниками мусульманского правительства, решили отправиться к нему глубокой ночью, чтобы остаться незамеченными. Пробираясь через толпы преданных, они наткнулись на Нитьянанду Прабу и Харидаса Ткакура, которые немедленно доложили Шри Чайтанье об их появлении. Махапрабху очень обрадовался, увидев своих вечных спутников, а они, в свою очередь, были очень рады видеть его. В знак смирения оба брата зажали соломинки между зубами и, припав к лотосным стопам Шри Чайтанье, зарыдали в экстазе. Наконец, они соединились с своим Господом и Спасителем, зная, что Он положит конец их заключению на службе у Хусейн-шаха. Поднявшись с земли, Дабир Кхас и Сакара Малик, с ними также был их младший брат Валабха, стали возносить искренние молитвы Шри Чайтанье. «Славься, Шри Кришна Чайтанья Махапрабху! Ты самый милостивый спаситель падших душ! Славься, Верховный Господь! Мы относимся к низшему сословию, — продолжали они, — и наше общение и занятия также очень низки. Поэтому мы чувствуем себя неловко, представ перед тобой. Нам стыдно, потому что ты так чист. Дорогой Господь, поверь, что нет никого, кто был бы более грешен, чем мы, или совершал бы столько оскорблений. Поскольку ты специально воплотился для того, чтобы спасать падшие души, знай, что нет никого, кто был бы так же низок, как мы, ибо мы еще хуже, чем Джагай и Матхай». Так двое братьев смиренно представились Шри Чайтанье. Когда они сравнили себя с Джагаем и Мадхаем, великими грешниками, удостоившимися милости Господа, Шри Чайтанья произнес следующее. «Вы оба мои вечные слуги. С этого дня вас будут звать Шри Рупа и Шри Санатана. Теперь, пожалуйста, отбросьте свое смирение, потому что при виде его мое сердце разрывается на куски». Так Шри Чайтанья посвятил двух своих величайших последователей в Гаудия Вайшнавы. Он продолжал. «Вы написали несколько писем, из которых было видно ваше смирение. Из них я понял, каков ваш истинный духовный уровень. Кстати, в Рамакеле у меня нет никаких дел. Я пришел сюда лишь для того, чтобы увидеть вас обоих». Заверив Рупу и Санатану в том, что вскоре их служба в правительстве Хусейн-Шаха закончится, он посоветовал им вернуться домой и не беспокоиться о будущем. Теперь, когда они действительно предались Кришне, их будущее было в его руках. «Рождение за рождением, — говорил Шри Чайтанья, — вы были моими вечными слугами. Я уверен, что очень скоро Кришна освободит вас». Затем Махапрабху возложил руки им на головы, после чего Шри Чайтанья обнял их и попросил всех преданных дать им свои благословения. Перед тем, как уйти, Рупа и Санатана выразили свою озабоченность тем, что Шри Чайтанья собирается продолжить свой путь по дороге во Вриндаван. Они предупредили его, что Хусейн-Шах, несмотря на внешнюю учтивость, заботится о собственной политической власти и потому может попытаться причинить вред такому могущественному религиозному проповеднику, как Шри Чайтанья. Особенно, если он обнаружит, что вскоре двое его лучших помощников оставят службу ради того, чтобы присоединиться к нему. Видя, что этот аргумент не подействовал на Шри Чайтанью, Рупа и Санатана напомнили ему о том, что согласно этикету саньяси не подобает отправляться в святое место, такое как Вриндаван, с большой свитой. Этого последнего соображения было достаточно, чтобы переубедить его, и Шри Чайтанья вскоре вернулся в Пури. Несколько месяцев спустя он снова решил отправиться во Вриндаван, и на этот раз все обошлось без происшествий. К этому времени Шри Рупа Госвами и его младший брат Валабха, которого Шри Чайтанья назвал Анупамой, уже были готовы отречься от мира и жить странствующими отшельниками. Что же касается Санатаны Госвами, он все еще был связан обещаниями, данными им в свое время администрации Наваба. Из-за этого он не смог уйти со своего поста вместе со своими полными энтузиазма младшими братьями. Отправившись в Прояг, сейчас Аллахабад, Рупа и Анупама вновь встретились со Шри Чайтаньей, так как распространяли его послание в этом районе, а он сам возвращался в Пури из успешного паломничества во Вриндаван. Пользуясь благоприятной возможностью, он в течение 10 дней наставлял двух братьев в вопросах Кришны-татвы, высшей истине знания о Кришне, Бхакти-татвы, знания о преданности Кришне, и Раса-татвы, знания о трансцендентных любовных отношениях с Кришной. Приблизившись к Шри Чайтанье Махапрабху, братья с глубочайшим смирением вознесли молитву, ставшую впоследствии знаменитой. Нама Махабаданья, Кришна према продает те, Кришная Кришна Чайтанья намина, Гаура Твиши намах. О самое милостивое воплощение Господа! Ты сам Кришна, явившийся как Шри Чайтанья, твоя кожа золотистого цвета, как у Шримати Радхарани, и ты щедро раздаешь то, что прежде не давало ни одно воплощение Бога – чистую любовь к Кришне. Довольный этой молитвой, Шри Чайтанья стал наставлять Рупу и Анупаму. Океан духовных взаимоотношений в преданном служении настолько обширен, что описать его полностью невозможно. Никому не дано измерить ширь этого океана. Но просто для того, чтобы помочь вам представить себе его размеры, я поделюсь с вами одной его каплей. Дальше он стал подробно описывать природу души, подтверждая каждое свое утверждение ссылками на великие ведические писания. Вы прослушали начало третьей главы книги Стивена Роузена «Шесть госвами Вриндавана». Продолжение чтения этой книги вы можете услышать в одной из следующих наших передач.